Блошиный рынок. Я только что закончила очень трудную часть сценария. До того трудную, что боялась, как бы мозги не лопнули от напряжения. Писатель помоложе, да покрепче, укладывался бы в нормальные рабочие часы, но мне в моем теперешнем ослабленном состоянии приходилось работать целый день, а иногда и всю ночь. Выходных не было. Праздники пролетали мимо один за другим. Внуки успели вытянуться. Мои взрослые дети опасно постарели. Я даже не заглянула в спортзал, куда поклялась ходить несколько месяцев назад. Собственно говоря, я несколько месяцев почти не выходила из дому. Месяцев. Я позволила себе только один поход в кино на «Американскую красавицу». Но даже эту краткую вылазку в мир пришлось делать поздно вечером, когда остальная Англия отходит ко сну. Я не взываю к жалости, ведь я сама выбрала работу, которая печально известна своими сложностями — кинодраматургию. Недавно кто-то заметил, что кино делают чокнутые на совершенстве педанты, и временами я подпадала под это определение идеально. Многие знают, что я часами сижу и смотрю на лист бумаги, застряв на какой-нибудь строке диалога. Так или иначе, амигос, в 4 утра последний вариант сценария был готов, я выпила бокал шампанского с мужем и товарищем по работе, два разных человека, и пошла спать. На следующее утро, в субботу, сценарий отредактировали, а потом электронной почтой разослали заинтересованным сторонам. А я сидела в саду, жмурилась на солнце, как очухавшийся от спячки медведь, и понемногу приходила в себя. Делала то, что делают нормальные люди. Причесывалась, смотрела шоу Джерри Спрингера, поливала растения, кормила рыбок и отсыпалась. А утром в воскресенье запах бекона согнал меня на первый этаж, где муж объявил, что везет меня на блошиный рынок. Я выудила мелочь из разных копилок по всему дому, и мы отправились за поживой, горшками для растений и поддонами для горшков. Особых требований к горшкам у нас не было, сгодилось бы то, что побольше, лишь бы душистый горошек рос. Но я втайне мечтала о старинных оцинкованных ведрах. Осколки человеческого быта заполонили два огромных поля. Несколько человек торговали прямо из багажников машин, но большинство продавцов поставили широкие рабочие столы. Самые крутые сидели в жилых фургонах, поручив черную торговую работу своим детям. Постоянные читатели, возможно, помнят, что Диабет подложил мне свинью, и теперь я подслеповатая миссис Магу. Мелкие детали проходят мимо меня. Недавно угостила приятеля куском торта, который кишел муравьями. Приятель очень любезно сказал, что ему посоветовали налегать на белки. Но суть ясна. Чтобы разглядеть выставленные на продажу товары, я о них разве что носом не терлась. Кого-то из торгующих это тревожило. Должно быть, принимали меня за следователя из уголовного розыска, который ищет украденную собственность. Кстати, подозрительно много молодых парней продавали там газонокосилки и садовый инструмент. Ребята в бейсбольных кепках и темных очках и курили в стиле тех, кто привык вносить парашу в тюрьме. На румяных деревенских пареньков они не походили. Волей-неволей заподозришь, что частые кражи в садах и ряды газонокосилок на блошином рынке каким-то образом связаны. С передвижных кафешек торговали закусками. К туалетам неизменно тянулся хвост, и кто-то все время пытался влезть без очереди. Никто нами не командовал, и мы, то есть народ, вели себя безупречно, как бывает всегда, когда нас оставляют в покое. Надеюсь, не настанет тот черный день, когда какое-нибудь жалкое правительство завистников лишит нас и этого удовольствия, приняв закон об упорядочении блошиных рынков. Почти все мы живем по вашим правилам 6 дней в неделю, так что уж будьте добры, оставьте нам эту воскресную передышку. Теперь об улове. Кукольная коляска без матраса, зато с пассажиром. Голая кукла со спутанными волосами. Портативный радиоприемник со свежими батарейками. Игрушечный туалетный столик с настоящей подсветкой, зеркальцем, стульчиком и даже феном для волос. Надежный игрушечный самосвал. 6 суповых тарелок. Шезлонг. 15 саженцев. Литография с африканским речным пейзажем. 10 блокнотов формата А4. 20 фломастеров и 100 конвертов. 5 старых оцинкованных ведер. 2 свиные ножки копченые. Пластмассовая лейка. Вот это я понимаю. Капитализм.